Как полюбить крапиву? Крапива относится к рудеральным сорнякам. Это значит, что она растет не на полях и грядках, а по обочинам полей, огородов и дорог, и на всяких замусоренных местах, где отсутствует естественная растительность. Про крапиву мы знаем прежде всего, что у нее жгучие стебли и листья, и дотрагиваться до нее не стоит. Кажется, что это злое растение, но на самом деле это полезное, благородное и красивое растение. То, что она жжется, это защита, иначе бы ее вытоптали люди, поела скотина. Ведь мы не сердимся на кошку за ее острые когти.